Глава 32. Артём. Я сорвался. Так хотел жену, что не мог больше выносить ее близость. Чувства, которые испытывал к ней, не поддавались объяснению. Я должен был ненавидеть ее всем своим нутром. Но один виноватый взгляд, одно случайное прикосновение, одно слово, и мои негативные эмоции отступали. Наверное, я до сих пор не мог поверить в ее ложь и искал оправдания. А если их не было, то причин, почему она так могла со мной поступить. Рита никогда не была похожа на искательницу больших денег. Возможно, что-то могло измениться за то время, которое мы не встречались. Но какое-то чутье внутри меня подсказывало. Надо все перепроверить. В тот день я именно этим и занимался. Искал подтверждение увиденному на этих чертовых снимках. Фотографии с поцелуем и отелем не вызывали вопросов, но остальные были слишком уж похожи на подделку. Мой хороший знакомый как раз занимался этим вопросом и спустя сутки смог подтвердить мои догадки. Честно говоря, теперь ситуация стала еще более запутанной. Я должен был поговорить с Ритой и разобраться в том, что при последней встрече не стал даже слушать. Завершив все важные дела на работе, я помчался в квартиру, где последнее время мы жили с супругой. Честно говоря, там мне было даже спокойнее, чем у себя дома. Я уже выходил из машины, как вдруг почувствовал острую боль в области предплечья. Поскольку это была рука, которая по-прежнему находилась в гипсе, я не сразу понял, что прогремел выстрел. Еще один. Кто-то в самом деле решил меня прикончить. Спустя мгновение телефон пиликнул сообщением, текст которого был следующим: «Еще хоть один раз увижу тебя рядом с ней, буду целиться точнее. Она моя. В правоохранительные органы можешь не обращаться. Я за собой подчищаю». В тот момент голова почти не соображала от ослепляющей боли. Я едва смог доползти до квартиры родителей Риты. Меньше всего хотел ехать в больницу, и по воле случая вспомнил, что соседка Рита, живущая в квартире напротив, в свое время работала медсестрой. Я виделся с ней каждый день, пока жил здесь, и всякий раз, встречаясь в подъезде, мы с ней перекидывались короткими фразами. А на следующий день все снова как в тумане. Я уже почти забыл про снимки. В голове вертелось только сообщение, которое получил после ранения. Я должен был во что бы то ни стало выяснить, кто хотел меня убрать. Но решил оставить ей это на потом. Сегодня я весь день провел дома. Рита по неизвестной мне причине тоже никуда не ходила. Она приготовила завтрак, обед и ужин, прибралась в квартире, даже несколько раз интересовалась моим самочувствием. Складывалось ощущение, будто мы с ней совершенно чужие люди, проживающие на одной территории. «Артём, я приготовила ужин». Она заглянула ко мне в комнату. «Мне нужно уехать, я скоро вернусь. Если понадобится помощь, набери меня». «Я не голоден», — произнес я, столкнувшись с ней в дверях. Отодвинув девушку здоровой рукой, я прошел в гостиную, которая временно стала комнатой Риты. Плюхнулся на потрёпанный диван и включил телевизор. Захлопнулась входная дверь, и я остался в квартире один. Прошло около 15 минут, когда неожиданно из прихожей раздался звонок телефона. Рита забыла его. Никогда не имел привычки проверять чужие гаджеты, но в данной ситуации это не было простым любопытством. Пока я добрался до комода, где лежал телефон, звонок уже оборвался. Поэтому я просто взял его и вернулся на диван. Номер не был записан, но в вызовах мелькал довольно часто. Во входящих и пропущенных. Исходящие звонки на него отсутствовали. Зато переписка с этим абонентом имела весьма занимательный характер. Рита мне изменяла, и переписка, которая состоялась час назад, это доказывала. Моя женушка помчалась на встречу с любовником. «Он. Я жду тебя сегодня у себя в 9 вечера. Рита. Как я объясню это Артёму? Он. Придумай что-нибудь, ты ведь в этом мастер. Рита. Хорошо, я буду. Он. Жду с нетерпением, Маргаритка». Разбив телефон жены о стену, я быстро натянул на себя футболку и вышел из квартиры, в которую я не собирался больше возвращаться. Я собирался прямо сейчас выяснить, кто он, ее любовник. Номер телефона запомнил, видимо, на автомате, но не смог спуститься дальше одного лестничного пролета, поскольку острая боль в плече отозвалась легким головокружением. Отвратительное ощущение, когда ты, взрослый и здоровый мужик, чувствуешь себя беспомощным. Ничего не оставалось, кроме как вернуться в квартиру и, изнывая от безысходности, лечь в постель. Прошло 2 часа. Сон, разумеется, не шел, а моей блудной женушки по-прежнему не было дома. За это время я успел связаться с нужными людьми и договориться о бракоразводном процессе. Нас должны были развести завтра. Все-таки нужные связи и большие деньги играют немалую роль в нашей жизни, как ни крути. Часы уже показывали 12, когда Рита заявилась домой. На ней не было лица, но отвращение и неприязнь, которые я испытывал по отношению к этой девушке, были сильнее, чем здравый смысл. Она явно была чем-то расстроена, но перед моими глазами стояла картинка ее переписки с любовником. Нагулялась. Злобно усмехнулся я, встречая ее в дверях. «Артём, давай, пожалуйста, не сейчас». Тяжело вздохнула Рита. «Я очень устала, и если тебе так хочется выяснения отношений, которых у нас уже нет, давай оставим их на завтра, ладно?» «Не удовлетворил. Так давай это сделаю я», — сказала я, едва сдерживая себя от выплеска нахлынувших эмоций. «Я заплачу. Сколько?» «Зачем ты так?» Рита подняла руку, чтобы влепить мне пощёчину. Но я успел увернуться. «Я не...» «Знаю, знаю. Ты просто бедная девочка, невинная овечка, которая запуталась и не знает, с кем же ей остаться. А тут муженек все совершенно случайно выяснил. И теперь Рита...» Уже не сдерживая своего гнева, прорычал я. «Двойную игру вести не получится. Твой любовник чуть не убил меня. Знал бы, никогда не связался с такой, как ты. Ты не из тех, за кого можно жизнь отдать, Маргаритка». Рита вопросительно посмотрела на меня, но явно все поняла, потому что я никогда не обращался к ней подобным образом. «Да, ты оставила свой телефон». «Ты не имел права лезть в мою личную жизнь», — пролепетала она пересохшими губами. «И даже в этот момент я любовался чёртовой стервой, которая предала меня». «Я пока еще твой муж, Рита», — процедил сквозь зубы. «Но теперь уже ненадолго».